Фотий, с своей стороны, издал также окружное послание к православному южнорусскому населению. Акты исторические, том 1, номер 19. Не упоминая о Витовте, митрополит в очень сильных выражениях порицает поступок Григория Цамблока и епископов, его поставивших. Из послания узнаем, что Григорий ездил сперва в Константинополь на поставление, но был там лишен священнического сана патриархом Евфимием и едва спасся бегством от казни. Этот случай Фотий приводит в доказательство бескорыстия константинопольского двора, ибо как сам Григорий, так и прежде его Феодосий Полоцкий обещали много золота и серебра за свое поставление, но не получили желаемого. Фотий требует от православных, чтобы они не сообщались с епископами, замыслившими разделение митрополии. Цамблок, славившийся между современниками красноречием, остался верен правилу, выраженному в послании поставивших его епископов, то есть остался верен православию. В наших летописях сохранилось известие, будто бы он задал вопрос Витовту: «Зачем тот не в православии?» И будто бы Витовт отвечал, что если Григорий поедет в Рим и оспорит там папу и всех мудрецов его, то он со всеми своими подданными обратится в православие. Никоновский список, том 5, страница 70. Это известие может указывать только на побуждения, которые заставили Григория отправиться вместе с посольством Витовтовым на Констанцкий собор. Литовское посольство прибыло в Констанц уже к концу заседания собора, на который оно явилось 18 февраля 1418 года вместе с послами греческого императора Мануила, имевшими поручение начать переговоры с папою о соединении церквей. Посольства греческое и литовское были приняты торжественно, получили право отправлять богослужение по своему обряду, но уехали ни с чем, потому что собор разошелся, не начавши совещание о соединении церквей. Смотрите вышеприведенную статью «Фотий, митрополит Киевский», страница 42. Григорий жил недолго по возвращении из Констанца. Он умер в 1419 году. В это время вражда к Москве остыла в Витовте, и все внимание его было поглощено отношениями польскими. Вот почему по смерти Цамблока он не старался об избрании особого митрополита для Киева, и Фотий снова получил в управление церковь южнорусскую. Извещая об этом событии православных, он пишет: «Христос, устрояющий всю вселенную, снова древним благолепием и миром свою церковь украсил, и смирение мое в церковь свою ввел, советованием благородного, славного, великого князя Александра Витовта». Дополнение к актам историческим, том 1, номер 183. В 1421 году мы видим Фотия на юго-западе, во Львове, Владимире, Вильне, а в 1430 году он был в Троках и в Вильне у Витовта вместе с московским великим князем Василием Васильевичем, причем литовский князь оказал большую честь митрополиту. Такую же честь оказал ему и преемник Витовта Свидригайло. Мы видели, каким важным шагом ознаменовал свою политическую деятельность Фотий на севере в Москве, объявивший себя торжественно на стороне племянника против дяди. При жизни Фотия открытой вражды не было, и Юрий признавал старшинство племянника. Но тотчас по смерти митрополита князья снова заспорили и стали собираться в Орду. Правда, что в Никоновом списке под 1431 годом читаем: «Той же зимы князь Юрий Дмитрич разверже мир». Но, во-первых, на правильность размещения событий в Никоновском списке нельзя полагаться. Во-вторых, если князья поссорились еще зимою, то зачем не ехали в Орду ранее, а дожидались осени? Усобицы между Василием и Юрием происходили, когда митрополита не было в Москве, и мы с уверенностью можем сказать, что присутствие митрополита дало бы иной характер событиям, ибо мы видели, как митрополит Иона сильно действовал в пользу Василия Темного. Мы видели, как побежденные князья требуют у победителя, чтоб он не призывал их в Москву, в то время, когда там не будет митрополита, который один мог дать им ручательство в безопасности. Московские смуты долго мешали назначению нового митрополита. Наконец был избран рязанский епископ Иона. Первый митрополит не только русский, но рождением и происхождением из Северной Руси, именно из Солигалицкой области. Святой Алексий, хотя и родился в Москве, однако по отцу был южно-русского происхождения. Но когда медлили в Москве, спешили в Литве, и прежде чем Иона успел собраться ехать в Константинополь, оттуда уже явился митрополитом смоленский епископ Герасим, который остановился в Смоленске, пережидая здесь, пока в Москве прекратятся усобицы. Усобицы прекратились, но Москва не видала Герасима. Поссорившись с литовским князем Свидригайлом, митрополит был схвачен им и сожжен. Полное собрание русских летописей, том 4, страницы 208 и 209. На этот раз Иона отправился в Константинополь, но опять был предупрежден. Здесь уже поставили Исидора, последнего русского митрополита из греков, и поставленного в Греции, потому что Флорентийский собор, смуты и падение Византии должны были повести необходимо к независимости русской митрополии от Константинопольского патриарха. Исидор, приехавший в Москву, стал собираться на собор, созванный в Италии для соединения церквей. Самое уже место собора в стране неправославной должно было возбуждать подозрения в Москве. Великому князю не хотелось, чтобы Исидор ехал в Италию. Когда же он не смог отклонить митрополита от этого путешествия, то сказал ему: «Смотри же, приноси к нам древнее благочестие, какое мы приняли от прародителя нашего Владимира, а нового, чужого не приноси. Если же принесешь что-нибудь новое и чужое, то мы не примем».